Глава 11. Варя не помнила, как добралась до дома. Ноги сами несли ее по знакомому пути, и она пришла в себя, лишь оказавшись перед дверью собственной квартиры. Тело кое-как дотащилось до метро, ухитрилось сесть в правильном направлении и выйти на чистых прудах. А теперь стояла у стальной двери, последней преграды на пути к истерике. Варя прижала палец к биометрическому замку и, ввалившись в прихожую, наконец позволила себе распсиховаться. Она швырнула рюкзак, а затем пнула его ногой. Не снимая кроссовок, прошла в спальню и изо всех сил дернула балдахин — бордовый пылесборник, расшитый пошлыми серебряными лунами и летучими мышами. Давно собиралась сорвать его и выбросить, да все руки не доходили. Затрещали тканевые петельки, но чертова тряпка не поддалась. Все же, откинув ее, Варя рухнула на кровать и врезала по матрасу кулаком. В голове металась одна единственная мысль. «Я спятила». Точно спятила. Телефон валялся на самом дне рюкзака, погребенный под одеждой, книгой и аптечкой. Варя специально затолкала его поглубже. Никакой логики в этом не было, лишь желание вместе с телефоном спрятать свой страх. Так Джо из «Друзей», вспомнилась Варя сейчас, засовывал книги Стивена Кинга в морозилку. Последнее полученное сообщение пугало Варю до дрожи. В то же время ей хотелось снова открыть его, перечитать, рассмотреть фотографию, написать в ответ: «Что тебе нужно?» Как она не убеждала себя, что кто-то просто ошибся номером, поверить не получалось. Вначале она встретила Костю, теперь ей написал Захар. Осталось дождаться Юру, а то пока за него отдувалась мать. Изо рта посыпались смешки, похожие на щелканье попкорна. Варя приподнялась и залезла на широкий подоконник, заваленный подушками и книгами. Здесь она любила читать и цедить кофе при свете маленькой марокканской лампы, пока к стеклам не прилипал рассвет. В бабушкиной квартире такое было немыслимо. В ее строгом мирке кофе пился исключительно по утрам, а подоконники предназначались для фиалок. Обычно, когда Варя забиралась на подоконник, в доме напротив уже не горел свет. Но сейчас был ранний вечер, и в желтых окнах, как в экранах смартфонов, транслировалась чужая жизнь. У плиты стояла женщина. Она зачерпнула из кастрюли что-то и, подув, протянула ложку мужчине. Он попробовал и показал два больших пальца вверх. Варя отвернулась, почувствовав себя еще более одинокой, чем раньше. Нет, правда, пора переезжать к Саре. Они могли бы обосноваться в квартире Джан, гулять по красно-кирпичным дорожкам, дышать запахом растопленных каминов и болтать обо всем на свете. Надо только попросить мачеху, чтобы увезла коробку с костями. А до того разобраться с бывшими. Тремя мертвыми и одним живым. Завтра утром Варя прыгнет в такси, приедет в Алексеевский район и дождется, когда Андрей выйдет из дома. Выскользнув из машины, она отправится следом за ним. Будет держаться поодаль, но не спустит с него глаз. Проследит за Андреем до самых дверей вуза, чтобы убедиться, он зашел в здание, и ему ничего не угрожает. Разве что какой-нибудь вредный профессор. А вечером Варя проделает тот же путь в обратном порядке. Встретит Андрея и проводит домой. Она станет для бывшего незаметным ангелом-хранителем. Ну или сталкером. Это с какой стороны посмотреть? Хорошо, что она не рассказала Андрею о смертях, иначе он ждал бы чего-то подобного. А сейчас, после ссоры, он наверняка думает, что Варя навсегда исчезла из его жизни. Ну и пусть, так даже лучше. Осталось найти расписание факультета, где учится Андрей, и скрестить пальцы, чтобы он не засек ее во время слежки. Правда, чтобы узнать расписание, придется зайти в интернет. А чтобы зайти в интернет, надо взять телефон. Нет, можно, конечно, включить ноутбук, но кого Варя обманывает? Ей нужно убедиться, что в мобильном по-прежнему плещется темная вода, и призрак слушает пение рыб. С губ снова сорвался смешок, и Варя с сомнением подумала: «Захар никогда бы не написал такое». Слишком поэтично для человека, который до 13 лет не знал, что Барселона — не только футбольный клуб, но и город. Впрочем, Захар мог измениться. Варя не видела его много лет, с тех пор, как отец перевез их с Сарой к бабушке и продал тушинскую квартиру. На то были две причины. Ему предложили работу в Штатах, из-за чего понадобились деньги на переезд. А Варина тело внезапно покрылось волдырями, и кому-то нужно было таскать ее по врачам. К ним словно заявился Фатум и сказал: «У меня есть хорошая новость, а есть плохая. С какой начать?» Не дождавшись ответа, он одновременно вывалил обе. Пока отец собирал нужные для отъезда бумажки, Варя проходила осмотры. Дерматолог, гастроэнтеролог, невролог. После первого приступа добавился хирург. А вскоре подключился ей гинеколог. От бесконечных кабинетов и чужих рук, бесцеремонно ощупывавших тело, хотелось провалиться сквозь землю. Позднее гематолог, поставивший правильный диагноз, рассказал Варе, что пациенты с порфирией нередко гибнут на хирургическом столе. Жалобы на острую нестерпимую боль в желудке побуждают врача взяться за скальпель. Пациенты пытаются спасти, не зная, что убивают его. Вмешательство с использованием наркоза усугубляет болезнь. Человек начинает задыхаться, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, а дальше паралич, кома, смерть. Выслушав врача, Варя почувствовала себя обманутой. Не доктором, не кем-то другим, а самой жизнью. В глазах потемнело, и груз несправедливости больно надавил на плечи. Врач, сцепив пальцы замочком, поспешил успокоить. С порфирией вполне можно жить, если избегать некоторых факторов — солнечного света, чеснока. Бабушка, решив, что это дурная шутка, раздраженно перебила. «И спать в гробу, и обходить осину!» Крепче стиснув руки, гематолог вздохнул и терпеливо рассказал о светочувствительности кожи и сульфаниламидах, содержащихся в чесноке, способных вызвать приступ. Когда болезнь обрела имя, отец и бабушка надолго засели в кухне. Переходя с крика на шепот и обратно, они решили Варину судьбу. Старшую сестру придется оставить в Москве. Отец навязывал бабушке и младшую, всего на полгода, пока не встанет на ноги, но та наотрез отказалась. «Если б Варвара была здорова, тогда да, но с таким ребенком я второго не потяну», — сказала она. Да, Захар мог измениться. Я ведь тоже уже не та. Вряд ли он узнал бы меня сейчас, — подумала Варя, копаясь в рюкзаке онемевшими пальцами. Она хорошо помнила себя в детстве до пробуждения твари. Однажды Варя бросилась с кулаками на собаку, вцепившуюся в котенка. В другой раз швырнула песком в глаза алкашу, решившему опорожнить желудок на детской площадке. Да и Захару от нее попадало. Не сильно, но задело. Он был тем еще задирой. Классика заблуждений — он дергает ее за косички, потому что влюбился — в Варином случае оказалась правдой. А потом меньше чем за год все изменилось. Тварь любила быть в центре внимания, и когда она пробудилась, Варе пришлось подстроиться. Забыть о дворовой жизни и уйти в тень. Девочка, бегущая с кулаками на оскаленного пса, остановилась, опустила руки и поспешила домой. Большой внешний мир съежился, потому что Варя сосредоточилась на внутреннем. Стоя в темной прихожей с телефоном в руке, она внезапно вспомнила одну свою детскую игру и поежилась. Будто назло во дворе бабушкиного дома отгрохали шикарную площадку с горками и качелями. В погожие дни туда сбегались дети всех возрастов. Намазавшись кремом и надев шляпу, Варя подходила к окну и наблюдала. Иногда представляла, как носится по площадке вместе со всеми, но чаще мечтала о другом. Будто ловит девчонок и мальчишек, зажимает очередное тельце между большим и указательным пальцами и решает, что делать дальше. Одного пленника сажает в карман рубашки, чтобы служил ручным другом. Второго отпускает и снисходительно улыбается, когда он бьет благодарственные поклоны. А третьего давит. Ничего личного, просто кому-то тоже должно не повезти. Как ей. Правда, кое-кто не считал тварь невезением. Глупышка Сара видела в ней мистическую загадку, а врачи — загадку научную. Варе особенно запомнился один доктор в больших квадратных очках, над которыми торчали совиные брови. Когда он смотрел на Варю, ей казалось, он видит не девочку-подростка, а нечто совсем другое. Например, свою будущую научную работу. «Какая редкость!» — с восторгом говорил он бабушке. «А вы знаете, что в литературе описано всего 52 случая с атаками острых порфирий у детей? И это за период более 100 лет! Более 100, представляете? Ей сколько, 13? Самому младшему было 8. Эх, началось бы пораньше, могли бы претендовать на уникальность, был бы рекорд! Представляете, рекорд! Хотя, знаете, и так неплохо». «Ну да, неплохо», — подумала тогда Варя. Прогнав незваное воспоминание, она уткнулась в телефон. Сообщение от призрака никуда не делось. Синий квадрат воды так и притягивал взгляд. Будешь долго смотреть — провалишься. Если Захар в самом деле утонул, как это произошло? Варя представила, как он самонадеянный и бесстрашный заплывает далеко от берега. И тут ногу пронзает боль. Мышцы сводят судорогой, и тело перестает его слушаться. Накатывает паника. Захар привык, что может доверять собственному организму. С 3 лет ходит на футбол, лучше всех сдает нормативы, и тренер пророчит ему блестящее будущее. Сейчас это не имеет значения. Боль не учитывает планы, она существует только здесь и сейчас. Нога ноет и деревенеет. Захар гребет, но берег слишком далеко. Тело напряжено, Глаза жжет пот. Руки слабеют. Остается лишь звать на помощь, тратя последние силы. Когда он в очередной раз вдыхает, чтобы закричать, волна накрывает его с головой. Закашлявшись, Захар случайно хлебает еще, потом еще. В груди печет. У паники соленый вкус обреченности. Не доплыть. У Вари сбилось дыхание, будто она сама наглоталась воды. Взгляд вновь приковала темная синева снимка. Возможно, разговор с Редгресс что-то прояснит, но это будет завтра. А что, если у Вари есть шанс узнать правду прямо сейчас, из первых уст? Страх ушел на дно, и палец нажал на вызов. Внутренний голос заявил: «Вот так и сидеют за одну ночь. Если он ответит, мои волосы станут белыми». Из телефона донеслось: «Извините, набранный номер не существует». Выдохнув от облегчения и досады, Варя пошла в ванную. На ходу набрала сообщение Джан, даже не из вежливости, а чтобы переключиться. Затем открыла переписку с Сарой, но сразу закрыла. Пожалуй, не стоит рассказывать сестре о новом столкновении со сверхъестественным. Или с собственным разумом, поврежденным болезнью. Такое объяснение она тоже не отметала. Забравшись в черную чашу из итальянского мрамора, дизайном квартиры занималась Сара, и она оттянулась по полной. Варя встретилась глазами с отражением в зеркальной стене. Взгляд задержался на белесых шрамах. Особенно четкими они были на плечах и ключицах. Первые подарки от солнца. На долгую, недобрую память. Впервые увидев их, Андрей осторожно коснулся Вариной кожи и спросил: «Не больно?» А Юра, скривившись, поинтересовался: «Не узнавала, как это можно исправить?» «Юра, Юра, еще один призрак. Когда же и он выйдет на связь?» Варя невесело усмехнулась и тут почувствовала, как в голове вспыхнул свет. Мысль, посетившая ее, была настолько очевидной и ошеломляющей, что заставила оцепенеть. В раскрытый от изумления рот натекла вода. А было ли оно вообще? Сверхъестественное. Несколько минут назад призраки казались явью или галлюцинацией. А теперь обе версии подернулись дымкой сомнения. Варя словно раздвоилась. Одна, впечатлительная и сбитая с толку, по-прежнему верила — это либо мистика, либо сдвиг по фазе. Другая, рациональная, выдвинула новый вариант. Все подстроено. Кем неизвестно, но этот человек — явный манипулятор и садист. Он нанял парня с косичками на роль Кости, написал сообщение от лица Захара, а главное, самое главное, он-то и убил всех парней. Впечатлительная Варя вяло отмахнулась. «Да какие у меня враги?» Но рационально ответила: «Они есть у всех. Вспомни хотя бы форум, ссылку на который кинул Юра. Когда это было? Месяца три назад?» По коже, несмотря на струи горячей воды, пробежал озноб. Ту ссылку Варя удалила еще до того, как стерла остальную переписку с бывшим. Не хотела, чтобы в телефоне хранилась грязь. На форуме обсуждали болезни, по большей части генетические, и от каждого сообщения несло ненавистью. Люди, собравшиеся на сайте, ратовали за здоровую нацию. Вздыхали по Евгенике и свято верили, что стерилизация — лучший выход для таких, как Варя. Для тех, в чьи гены закрался изъян. Была там и ветка о порфирии. Некто под ником Ари писал: «А вы знали, что этих особей лечат кровью? Тратят на них донорскую, которую могли бы использовать для переливания. Поэтому и название такое — болезнь вампира. Упыри хлещут человеческую кровь литрами, отчего становятся агрессивными и неуправляемыми. Им все мало, они часто нападают на людей, а докторишки покрывают их по указу сверху». Большего бреда Варя в жизни не читала. Больных порфирией действительно лечили кровью, но раньше, совсем давно. К тому же ее вводили внутривенно, а не подавали в коктейльном бокале с трубочкой. Вот только безумцы, зависающие на форуме, не искали правды. Им просто хотелось куда-то выплескивать свое дерьмо. Варя сжала кулаки. Ари вполне мог быть тем самым манипулятором-садистом. С такими мыслями его трудно назвать нормальным человеком. «Тогда бы он просто убил меня», — робко предположила впечатлительная Варя, а рациональная протянула: «О, нет! Жертва всегда вызывает жалость, а этому Ари или кому-то подобному нужно другое. Он хочет подставить меня. Хочет, чтобы все подумали, что я монстр». Первая Варя, как и положено впечатлительной особе, замолкла и ретировалась. А вторая деловито взяла с полки шампунь, рассудив, что все происходящее еще не повод ходить с немытой головой. Версия о злодее-незнакомце выглядела вполне правдоподобно. А главное, вписывалась в привычный уклад мира, где нет никаких призраков, но есть ублюдки. нанять парня с цветными косичками, прислать сообщение от утопленника. Все это не так сложно подстроить. Кто знает, может, и другие больные подвергаются похожим нападкам. Вдруг тут замешаны сектанты? Какие-нибудь террористы-евгенисты, преследующие людей с нарушением в генах? Варя выдавила немного шампуня и поставила флакон на бортик. Взгляд уловил движение. По правой руке что-то пробежало. Посмотрев на ладонь, Варя пронзительно закричала. «Жуки!» Мелкие черные жуки скользили, цепляясь друг за дружку, и карабкались вверх по пальцам. Суетливые, маслянистые. «Смыть! Скорее смыть!» Дернувшись в сторону, Варя почувствовала, как скользкий мрамор уходит из-под ног. За секунду до падения она заметила. Жуки сложились в слово «смерть». Мозг тут же вставил недостающую «е», и сердце отбило. «Смерть! Смерть! Смерть!» Колени грохнули о дно ванны, а голова влетела в плитку. Лоб будто треснул, а из щели хлынула ослепляющая боль. Запрыгали контрастные точки в глазах. Варя, морщась и постановая сквозь зубы, ощупала голову. И сразу в ужасе отдернула руку. Крови на пальцах не было, но Варя боялась не ее. Не хотелось, чтобы насекомые обосновались в волосах. На мизинце распласталась одинокая Кью. Не жук, просто буква. Откуда она взялась? Варя села и огляделась. Никаких насекомых в ванной не было. Увидев шампунь, она взяла его и заметила, что текст на обертке, сообщающий о составе и действии компонентов, смазался. Потерев буквы, Варя убедилась, именно их она приняла за жуков. Вот и доверяй американскому производителю. Да и смерти не было. Взгляд зацепился за нечто знакомое, и Варя приняла разрозненный набор букв за слово. Теперь она видела, это просто английский S, M, P, T и снова P, только перевернутое. Запрокинув голову, Варя позволила себе рассмеяться. Колени ныли, голова трещала, и лоб горел от удара, обещая вырастить первоклассную шишку. Но Варе было хорошо. Дурацкий шампунь помог ей поверить. У всего есть разумное объяснение. Даже у смертей бойфрендов. Даже у странных встреч. Даже у загадочных посланий. Это все Ари или кто-то подобный. А потом она услышала, как к шелесту воды примешался другой, возникший из ниоткуда звук. Варя узнала его. Он был в квартире Джан и сегодня в лифте. Белый шум. Сейчас он стремительно нарастал, забивая голову и наждачкой, шоркая по нервам. Было сложно определить, рождается ли он внутри или доносится извне. Варя быстро закрутила вентиль и огляделась, ища источник звука. Сердце, одурев, колотилось о ребра. Собственное отражение в зеркале, забеленным паром, казалось чужим. Варя мысленно приказала себе успокоиться, и тогда сквозь шорох отчетливо прозвучало. «Ари не убийца. Ари — это я». Голос принадлежал Юре.